страшно рассердился. Уставив на Мозеса кирпично-красные глаза, он сказал: «Я не спрашивал тебя об этом. Я спрашивал про воскресенье. Научись, черт побери, простым вещам. Если ты не будешь со мной честным, я ни хера не смогу для тебя сделать». «Да почему же мне не быть честным с тобой?» Мозеса озадачили несдержанность, яростно пылающий взгляд Герцбаха. «Тем не менее, ты виляешь». Под неотступным карим взглядом Мозес признавал обвинение. У Герцбаха глаза пророка, шофета. Вот именно. Судьи Израилева, царя. Да, загадочный он человек, Валентайн Герцбах. Мы были близки накануне ночью, и сразу после этого она включила свет, взяла какой-то пыльный русский том, поставила его себе на грудь и стала читать. Я еще был с ней, когда она тянулась за книгой. Ни поцелуя, ни последней ласки, только дергает своим носом. Валентайн смутно улыбнулся. «А может, вам врозь спать? Можно, конечно, перебраться в детскую. Только Джун и так плохо спит. Ночью встает, бродит в пижаме. Проснусь, а она у моей постели, часто мокрая. Она чувствует напряжение. Ну, кончай про ребенка, не припутывая ее сюда». Герцог понурил голову. Он чувствовал, как подступают слезы. Герцбах вздохнул и медленно прошелся вдоль стены, ныряющей походкой гондольера. «Я объяснял тебе на прошлой неделе, — сказал он. — Повтори еще раз, я не в состоянии соображать. Тогда слушай. Обсудим проблему снова». Красивому лицу герцога невзгоды нанесли серьезный урон. Изуродовали, попросту говоря. Жертвы его самовлюбленности могли торжествовать, видя такое его падение. Он словно в насмешку преобразился, и такой же насмешкой были рацеи Герцбаха. Пылкие, несдержанные, солоноватые речи пародировали взыскующую тягу ввысь, вглубь, к обретениям. Подставившись холодному солнцу, Мозес сидел у окна и слушал. Шторы с золочеными желобчатыми карнизами лежали на столе вперемешку с досками, книгами. «В одном ты можешь быть уверен, Брудер», — сказал Валентайн. «Я не имею своего интереса». Примечание. Брудер на идиш — брат. «У меня нет тут предвзятости». Валентайн любил вернуть фразочку на идише. Как правило, не к месту. Герцог унаследовал идиш благородных кровей. Язык резняков, ломовиков, простонародья, отзывавшийся в речи Валентайна, его коробил, за что он себя и казнил, Господи Боже. Никак родословные предрассудки не лепятся утраченного мира. «Не будем про то, чем ты дышишь», — сказал Герцбах. «Допустим, ты гнида. Допустим, даже уголовник. Ничто, повторяю, ничто не поколеблет моей дружбы. Это не жук насрал. Ты прекрасно знаешь. Я стерплю все, что ты мне сделал». Снова Мозес сказал озадаченно: «А что я тебе сделал?» «Да гори это огнем. Хопесин Джиэрт.